Глава 17. «Не идут, Тамара Федоровна, никак не идут. Совсем никто не пришел. Почти. За 3 дня всего 2 читателя, и один из них — это Сашка. А второй — ты? Нет, второй — Ленка Бакланова. А ты сама почему не читаешь? Все, что мне из этих книг было интересно, я уже прочитала. Все. А ребята не идут, не понимают, как интересно читать. Мне их жалко. Наташа, тут я тебе ничем помочь не могу. Библиотека – дело добровольное. Можете помочь, Тамара Федоровна? Можете. Собственно, я за этим к вам и пришла. Да? И какую же ты от меня ждешь помощь? У нас ведь завтра 4-м уроком чтения, верно? Верно. Ну и что? Давайте сделаем так. Читать в нашем классе худо-бедно научились уже все. А вот скорость чтения у многих ребят еще хромала. У некоторых так и вовсе на обе ноги. Лучше всех, понятно, читал я. Настолько лучше, что Тамарочка давным-давно перестала вызывать меня на уроках чтения и спокойно относилась к тому, что на этих уроках я выполнял домашние задания по русскому или арифметике. Поэтому мои одноклассники с неподдельным удивлением восприняли то, что минут за 10 до конца последнего урока наша учительница попросила почитать меня вслух. И читать она мне предложила не учебник чтения, а что-нибудь из классной библиотеки. Собственно, так мы с ней вчера и договорились. Что именно читать, я выбрал заранее. Это был рассказ Драгунского «Похититель собак». Коварство заключалось в том, что в тот момент, когда прозвенел звонок, я был примерно на середине рассказа. Звонок. Остановив чтение, вопросительно смотрю на Тамарочку. Та говорит, что достаточно, оценка 5. Уроки на сегодня окончены, все свободны. Затем Тамарочка собирает свои вещи и выходит из класса. Ребята как-то неуверенно тоже начинают собираться. И тут влезает Сашка. Она тоже в курсе спектакля. Не очень громко, но так, чтобы окружающие ее слышали, Сашка спрашивает меня, что там было дальше и как собака Чапка выбиралась на улицу. Ну, я ей говорю, что если хочешь, возьми и дочитай. А она просит почитать меня. Говорит, у меня получается лучше и ей интереснее, когда читаю я, а не она сама. Ладно, говорю, садись. Сейчас народ разойдется, я тебе и дочитаю. И вот тут случилось то, ради чего я все это и затевал. Ленка Бакланова неуверенно так спрашивает меня, можно ли ей тоже остаться и послушать. Очень рассказ ей понравился. Конечно, я не рассчитывал на то, что задержится весь класс или хотя бы большинство. Так оно и вышло. Остались слушать окончание рассказа, кроме Сашки, всего 6 человек. Но ведь остались же. Не ушли. Ну, дочитал я им рассказ до конца. Дружно поржали над похитителем собак, а Сашка, как мы с ней договаривались, просит еще что-нибудь интересное почитать. Следующим рассказом был знаменитый «Где это видано, где это слыхано». В самый разгар дикого ржача в класс вернулся Леха Самойлов. Он свою непроливайку на столе забыл. Вернулся и... не смог уйти. Так и остался с нами в валенках и в расстегнутом пальто. Только шапку с головы стянул, чтобы не так жарко было. Я прочитал еще 3 рассказов и заявил, что устал. Давайте, мол, расходиться по домам. Но если хотите, можно завтра снова задержаться после уроков, и я еще что-нибудь интересное почитаю. Так я начал работать Шахерезадой. За 3 недели наш кружок чтения разросся более чем до 20 человек. Причем из нашего класса было всего 14. Еще 6 приходили послушать меня из 1 А, а еще 2 девчонки из 2 А. Я не возражал. Хотят, пусть слушают. И книги из шкафа я раздавал не только одноклассникам, но и всем желающим. Требовал только, чтобы обращались с ними аккуратно. Вообще-то изначально я планировал лишь небольшую рекламную кампанию. Думал, почитаю недельку-другую. Народу понравится, они сами захотят читать. Чтобы, значит, не зависеть от моего желания. Я угадал только наполовину. Действительно, чтением заинтересовались многие из тех, кто до этого читал лишь учебники на уроках. Книги из библиотеки стали брать. Да чего бы не заинтересоваться. Развлечений для детей младшего школьного возраста тут маловато. Компьютеров нет, по телевизору детских программ не так уж и много, да и далеко не у всех дома есть телевизор. Можно в кино сходить, но ведь каждый день-то туда ходить не станешь. Остается только играть дома или на улице, либо в куклы, либо в войну, в зависимости от пола. Ну, зимой еще на санках покататься можно. Вот и все развлечения. А я открыл им целый новый мир. И еще в самом себе я внезапно открыл талант актера. Вот уж чего я не ожидал совершенно. Как выяснилось, я могу очень здорово читать вслух. Тут дело даже не в том, что я читаю быстро и четко. Тамарочка тоже может быстро читать вслух, но так как у меня, у нее не получается. Она однажды попробовала подменить меня, так как мне срочно понадобилось выйти. Когда я вернулся, то... Словом, мне пришлось перечитывать заново тот кусок, что успела прочитать Тамарочка. Она сама меня попросила. Поняла, что у нее не получается. Когда я читал вслух, книги оживали. Широко известная сказка «Три поросенка». Все ее знали, все слышали, но меня все равно слушали очень внимательно. Волк меня разговаривал сильным грузинским акцентом, самый хитрозадый из поросят не выговаривал букву «Р», а тот поросенок, что построил дом из салона, был простужен и говорил сиплым голосом. Но это еще не все. Я читал быстрее, чем мог говорить. А потому у меня было немного времени, чтобы подумать, прежде нежели произнести слова вслух. Я как бы набирал текст в буфер ввода, обрабатывал его там и выдавал пользователям уже отредактированную мной версию. Следствием такой предварительной обработки текста стали не только различные голоса героев. Помимо этого, я иногда вставлял отсутствующие в книге слова или возгласы, добавлял незначительные, но сочные штрихи. Собственно, я так в прошлой жизни уже делал, когда читал книжки маленькой Ниночке, а здесь лишь развил это умение. Вот простой пример. Всем известная сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Не та, что с козликом, а та, где Баба-Яга украла братца. Когда я читал фрагмент с преследованием Бабы-Ягой убежавших ребят, мои слушатели стонали и рыдали от смеха. А я там всего-то добавил несколько штрихов, которых не было в оригинале. К примеру, Иванушка на бегу споткнулся об собственную рогатку, которая вывалилась из его кармана, не зашитого с вечера ленивой Аленушкой. Иванушка рухнул носом прямо в наполненный водой отпечаток козьего копытца и чуть было не превратился в козла. А когда ребята залезли прятаться внутрь доброй печки, Аленушка больно треснулась там об кирпич головой, испачкала в саже свои трусы, а потом тихо ругала нехорошими словами Бабу-Ягу, которая в это время летала на метле вокруг печки. Впрочем, менял я оригинальный текст книги далеко не всегда. Как правило, моей цензуре подвергались народные сказки. Авторские произведения я дополнял своими вставками только в том случае, если они изначально самим автором писались как несерьезные, юмористические. Так рассказы Носова и Драгунского я корректировал очень часто. Но вот сказку о военной тайне я прочел почти строго по тексту. Слегка подправил только эпизоды с участием Плохиша, который в моей интерпретации тоже не выговаривал букву «Р», и буржуинов. Почти никто из ребят ранее этой сказки не слышал, и, надо сказать, она на них произвела сильное впечатление. К концу сказки многие девчонки уже откровенно ревели, да и некоторые мальчишки начали как-то подозрительно внимательно рассматривать потолок в нашем классе. И даже сидящая на задней парте Тамарочка тихонько вытащила из кармана платок. Да, Тамарочка теперь проверяла тетради, сидя на задней парте. Из-за учительского стола я ее выжил. Мне ведь было неудобно читать спиной к классу. Впрочем, часто я вставал со стула и читал стоя, а иногда даже и ходил по классу во время чтения, если мне так хотелось.